«С удовольствием», — Поттер широко улыбнулся. Лицо Флёр слегка вытянулось от этого выражения. Так он улыбался, когда по-настоящему счастлив, или когда не хотел, чтобы люди внимательно следили за его истинными чувствами. «Мы решили поесть на кухне», — сказал им мужчина, — «это немного неформально». Родители двинулись в сторону кухни, к маленькому столику, за которым довольно удобно сидеть вчетвером, но для пятого человека здесь тесновато. Габриэль не сдвинулась с места. В глазах младшей сестры горело озорство, и старшая придвинулась чуть ближе к Гарри, на случай, если ей придется что-нибудь предотвратить. «Прости, Флёр», – прощебетала она, затем повернулась и посмотрела прямо в глаза Поттеру. Он вопросительно посмотрел на нее, потом в замешательстве перевел взгляд на свою спутницу. Прошло некоторое время, прежде чем она поняла, что только что сделала ее младшая сестра. Как она посмела? Девушка жестом пригласила Гарри проследовать за родителями, а когда тот скрылся за дверью, прижала сестренку к стенке. «Что ты пыталась сделать?» — яростно потребовала она. Девочка подняла на нее совершенно невинный взгляд, но прошло всего несколько мгновений, прежде чем она радостно захихикала. «Габриэль!» — прошипела Флёр, совершенно не настроенная на игры своей капризной младшей сестры. «Гарри даже не обратил на это внимания», — прошептала девочка. «Это все, что я хотела сделать. Просто проверить. Он, должно быть, действительно любит тебя, Флёр», — вполголоса пропищала она. «Ты только что проверила Гарри?» Сестренка тщетно пыталась скрыть румянец на щеках. Магия Вейл не действует подобным образом. Она действует независимо от того, любишь ты кого-нибудь или же нет. Сила воли во многом определяла, насколько стойким являлся волшебник. И все же ее слова казались по-настоящему лестными. «Мой дар не настолько привлекает внимание, как твой, Флёр, но никто не хочет замечать меня настоящую, как это произошло с тобой». Ее взгляд стал немного мечтательным, и Габриэль выскользнула из-под рук старшей сестры. «Должно быть, это настоящая любовь», — вздохнула она. «Я же прячу все любовные романы в этом доме», — задумалась девушка. Это делалось для ее же блага. Если бы она проводила все свое свободное время в одиночестве, читая подобные книги, то одну половину жизни попросту ждала бы, пока кто-нибудь придет и не заставит перестать этим заниматься, а другую половину сожалела бы о первой. Флёр, конечно же, никого не ждала, даже несмотря на то, что Гарри удалось поставить ее на ноги. Проследовав на кухню, ведьма заметила, что ее родители обсуждают вместе с Гарри турнир трех волшебников, но избегают всяческих упоминаний о последнем испытании. Она никогда не рассказывала им, что на самом деле произошло тогда в лабиринте, иначе начался бы скандал. А так они просто радовались тому, что их дочь не разделила судьбу Виктора Крама. «Так ты расскажешь мне, почему Габриэль решила попытаться очаровать меня?» — тихо пробормотал Гарри на английском языке в тот момент, когда еда появилась благодаря Бинке, домашнему эльфу семьи Делакур. «Она хотела узнать, насколько сильно ты меня любишь», — прошептала Флёр, быстро переходя на другой язык и бросив неприязненный взгляд на младшую сестру, которая с неприличным удовольствием улыбалась им на другом конце стола. Габриэль, вероятнее всего, посчитала милым и романтичным тот факт, что они сидели достаточно близко друг к другу, совершенно не замечая, или делая вид, будто бы не замечает, что стол был слишком мал для двух человек. Им чрезвычайно тяжело оставаться на одной стороне, соблюдая дистанцию. Гарри намеренно избегал смотреть в сторону Габби, чей пристальный взгляд даже заставил Флёр почувствовать себя неловко, и позволил своим глазам блуждать по кухне. Впрочем, ему не удалось зацепиться за что-нибудь интересное. Комната не сильно изменилась с тех пор, как бабушка ее отца унаследовала этот замок и поселила в нем свою семью в 17 веке. «Значит, ты наследник рода Поттеров?» Подлинный интерес мужчины к истории считался проклятием семейных разговоров и праздников. «Насколько мне известно», — согласился молодой человек. На самом деле он никогда не упоминал о своей семье. Девушка знала лишь то, что его единственными близкими родственниками являлись маглы, и то не самые приятные люди. Это громкая фамилия, за которую нужно отвечать, особенно в Британии, где чистокровные семьи пользуются преимущественно большим уважением, — спокойно добавил отец. «Я не чистокровный», — пожал плечами Гарри, прекрасно понимая, что Францию такие вещи совершенно не волнуют. «У моей матери родители маглы». «Ах». Лоран, казалось, не знал, как реагировать на эти слова. «Если я правильно помню, у семьи Поттеров есть довольно знаменитые предки. Многие великие люди в конечном итоге становились Поттерами. «Честно говоря, я не знаю», — признался юноша. «Мои единственные живые родственники происходят от семьи моей матери, и они никак не связаны с волшебным миром. Мне практически ничего не известно о моем роде, разве что 15 лет назад он чуть ли не перестал существовать. Мне известно совсем немного, но если ты хочешь, то я могу тебе рассказать». Мужчина расцвел от перспективы, что появится человек, который, хотя бы наполовину, готов послушать его исторические рассказы. «Может быть, в другой раз, Лоран», — мягко вмешалась мать, предотвращая разговорную катастрофу. «Насколько я понимаю, ты одержал победу на турнире трех волшебников, Гарри. Я думаю», — тактично начал Поттер, «что мне легче всех удалось справиться с возникшими неприятностями». В глазах Аполлин мелькнуло удивление. Гарри не знал, что девушка не рассказала родителям о том, что произошло во время третьего испытания. Она легонько провела пальцами по его бедру под столом, снова и снова произнося слово «нет», пока он не повернулся и не улыбнулся ей, показывая тем самым, что все понял. Флёр была совершенно уверена в том, что победит, продолжала мать, посылая дочери легкую улыбку. Да, юноша улыбнулся, и на его лице появилась искренняя улыбка. Когда я решил узнать ее имя, в тот вечер мы впервые разговаривали друг с другом, Флёр сказала мне, что она разрешит его прочитать в конце турнира трех волшебников на победном трофее. Габриэль хихикнула и уже открыла рот, чтобы сказать нечто еще более неловкое, когда старшая сестра легонько пнула ее под столом. Впрочем, девочку это не остановило, да и редко когда останавливала. Флёр говорила, что на последнем испытании она обойдет тебя с таким отрывом, что твои потерянные баллы за мое спасение перестанут иметь какое-либо значение. Девушка тихо вздохнула с облегчением. За несколько месяцев, прошедших между этими двумя заданиями, она произнесла целую литанию слов, более неловких и эмоциональных. Там обсуждались особенно неловкие ситуации, и ей не хотелось, чтобы Гарри знал об этом, не говоря уже про родителей. Картины в выручай комнате, на которых изображена она, не стоило лишний раз вспоминать об этом. «В конце концов, мне не удалось этого сделать», — ответила ведьма с легкой тоской в глазах. «Конечно, было бы неплохо стать победительницей турнира, но она действительно радовалась тому, что все сложилось именно так. Если бы ей не пришлось лежать без сознания, то Гарри никогда бы не стал ей помогать. Ему не пришлось бы нести ее через весь лабиринт туда, где она находилась бы в безопасности. Девушка, возможно, никогда бы не смогла понять, что он не испытывает к ней ненависти. А что произошло во время третьего испытания?» Лоран наклонился вперед, положив руки на стол по обе стороны от опустевшей тарелки. «Флёр рассказывала мне, что ее чуть ли не лишил сознания один из чемпионов, принимающих участие в турнире, но в газетах появились статьи и слухи, которые противоречат друг другу. Волшебник, один из судей, вмешался в игровой процесс. Он являлся ответственным». Гарри мельком взглянул на девушку, прежде чем продолжить, за все, что произошло в лабиринте. «Виктор Крам был убит, Флёр подверглась нападению, а мне пришлось ошеломить Седрика Дигори, когда я обнаружил его рядом с остальными чемпионами. Мне на мгновение показалось, что вся вина лежит на нем». Часы за спиной младшей сестры тихо пробили половину первого. «Тебе нужно возвращаться в Хогвартс», — мягко напомнила ему девушка. Он взглянул на часы, затем слегка печально кивнул. «Ты можешь остаться», — предложила Аполлин. «Свободных комнат у нас предостаточно. Или ты можешь просто делить одну комнату вместе с Флёр», — хихикнула Габриэль, прежде чем на нее устремились резкие взгляды ото всех, кроме Гарри. «Меня станут искать, если останусь здесь на ночь», — объяснил Поттер, — «но спасибо. Было приятно наконец-то с вами познакомиться». Это прозвучало так, словно нас насильно разлучают. «Вообще-то Гарри здесь быть не должен», — осторожно заметила юная ведьма. «В его школе через полчаса начинается комендантский час». «Вот как», — высказался ее отец, немного удивленный этим. «В таком случае, мне тоже было приятно познакомиться с тобой». Аполлин улыбнулась в знак согласия. «Мы всегда тебе рады. Возвращайся в любое время», — ласково сказала она ему. «Пока, Гарри», — прощебетала Габриэль, весело помахав рукой. Юноша в последний раз одарил улыбкой ее семью, затем бросил на Флёр вопросительный взгляд. То, что ему хотелось знать, было совершенно очевидным для нее. «Да, это сработает», — заверила его девушка. Гарри подарил ей очаровательную улыбку и протянул руку, чтобы мягко и нежно сжать ее пальцы, после чего исчез, прошептав кодовое слово «Порт ключу» с изображением Ивы. Он сможет трансгрессировать обратно из их любимого места. Мама позвала Габриэль в гостиную, оставляя старшую дочь наедине с отцом. Мужчина обратил на нее задумчивый взгляд, который всегда означал, что ему хочется о чем-то поговорить. «Он немного моложе тебя», – осторожно начал он, – «но выглядит достаточно взрослым. Я не испытываю к нему неприязни», – девушка ответила на его слова многозначительным взглядом, намекая, что ему можно полностью высказаться. «Он англичанин», – Флёр вздохнул Лоран. «Несомненно, он кажется замечательным выбором, особенно если учитывать то, что на него не повлияло пассивное очарование трех моих дам, но Британия значительно отличается от Франции или от остальной Европы, включая старые волшебные страны. А почему бы и нет?» Ведьма изо всех сил пыталась понять, в чем тут дело. Она выбрала Гарри, а не всю Британию. Это короткое расстояние, разделенное морем, между Францией и Великобританией, держало их в изоляции и освобождало от разительных перемен и реформ нескольких столетий. По всей Европе прошли революции, затем последовали войны и анархия Грин-де-Вальда, которая только лишь усугубила положение. Чистокровные семьи, господствовавшие во Франции, были разбиты полукровкой Робеспьером и его попыткой создать единственную равную французскую державу, но его угасающее влияние было полностью уничтожено разрухой, которую устроил Грин-де-Вальд. Британия никогда не переживала таких перемен. Министерство этой страны по-прежнему контролируется горсткой старых семей, и предрассудки и ненависть темных времен по-прежнему остаются. Его охватил страх, что они возненавидят меня, потому что я веяла и недостаточно чистокровна для Поттеров. Делакуры происходили от брака бабушки и ее отца с семейством, обладающие одной из самых древних французских фамилий, Болье. Тем не менее, это единственная связь, существовавшая множество веков назад. Во Франции никто больше не интересовался подобными вещами, с тех пор как свобода, равенство и братство положили конец более чем 50 магическим семьям, жившим тысячелетия тому назад. В Британии же, как ей кажется, многие чистокровные волшебники будут относиться к подобному с открытым презрением. Девушку это не особенно волновало. Они станут еще одной группой людей, которых можно просто проигнорировать. Гарри не разделяет их мнений, защищалась Флёр, так что это не имеет значения. Он наследник уважаемой чистокровной семьи, и со временем он будет подвержен влиянию этих мнений, даже игнорируя различные слухи, которые сейчас разлетелись о нем по всей Британии. Отец, озабоченно сложив руки в замок, выглядел очень обеспокоенным. «Он не станет их слушать. Он никогда этого не сделает», — выпалила ведьма, выходя из себя. Ей удалось найти того единственного, кого смогла по-настоящему полюбить, а отец заставляет отказаться от этой любви, потому что ему придется выслушивать предубеждения других или, что еще хуже, потому что он верит в ту чепуху, которую превозносит британское министерство, чтобы подорвать доверие к Гарри. «Если слухи верны, Флёр, то я опасаюсь за твою безопасность. Либо Поттер вовсе не тот, кем кажется, либо их темный лорд действительно вернулся, и мальчик, который выжил, станет его первой мишенью». Мужчина выглядел сильно расстроенным, но потом взял себя в руки, придав лицу строгое выражение властного чиновника. «Я не хочу, чтобы моя дочь пострадала. Если ты свяжешь свою жизнь с Гарри Поттером, то окажешься втянута в хаос, который происходит вокруг него». Глава 40. Генеральный инспектор. Как прошла отработка Самбридж? Гарри услышал вопрос Гермионы, адресованный Рону и Дину, когда те едва ли успели выйти из спальни. Последний пытался протереть сонные глаза. «Неужели ты чего-то не знаешь?» — в восторге воскликнул Уизли. «МакГонагалл отменила его», — спокойно усмехнулся Томас. «Судя по всему, в пятницу она здорово поругалась с нашей жабой. Довольно интересная история. Поттер никогда раньше не замечал, чтобы МакГонагалл отменяла отработки, назначенные другим профессором. Ее казались нормальными дисциплинарные наказания, которые мальчик отбывал в компании с ней поза целый ряд правонарушений, которые никак не ограничивались слишком громкими разговорами, молчаливым неподчинением и злобным дыханием. «Да», — отчужденно кивнул Симус. «Он чуть менее энергичный, чем оба его товарища, но все равно выглядел довольным. Амбридж не сможет оставить нас после уроков или снять баллы за то, что мы собираемся практиковаться в использовании заклинаний этим летом». Гарри покачал головой и обменялся понимающим взглядом с Невиллом. Его бывшие друзья, Рон и Дин, пытались применить защитные чары, насколько он помнил, получалось это ужасно, в пустом кабинете перед уроком защиты от темных искусств. Ни у кого из них не хватает ума понять, что же происходит в Хогвартсе в этом учебном году, и по какой-то причине Гермиона тоже не рассказала им об этом. Его очень веселило то, насколько ужасно они накладывают защитные чары. Обычный бумажный самолетик сможет их пробить. У Уизли получилось воссоздать небольшое светящееся поле из воздуха вокруг себя, едва заметное, только если предварительно задернуть все шторы и не погасить свет. А Томас создал почти непроницаемое, ослепительно яркое пятно примерно такого же размера, как и ладонь Гарри. Даже самая первая попытка Невилла была лучше. Ну, однако, сразу же послезавтра, у нас с ней очередной урок, напомнила им Гермиона. Так что постарайтесь не говорить и не делать ничего такого, за что она сможет назначить вам отработку. Все еще не могу поверить, что МакГонагалл отменила твою отработку, покачал головой Симус. Я слышал, что Амбридж была вне себя от ярости. Держу пари, сегодня утром она еще противнее, чем обычно. Можешь, стоит, вести себя чуточку скромнее и перестать заступаться за него? Речь зашла, конечно же, о Гарри. Финниган упорно верил абсолютно каждому слову министерства, хоть и воспринимал самые провокационные слухи о Поттере и директоре с небольшой долей скепсиса. Ему не нравился новый профессор защиты от темных искусств, как и большинству других учеников в школе, и, чтобы сохранить дружескую атмосферу в общежитии, они с Роном договорились не спорить о слухах, касающихся возвращения Волан-де-Морта. «Я его не защищаю», – озадаченно ответил Уизли. «Я доверяю Дамблдору, и меня просто тошнит от всей этой чепухи, которую ведьма извергает на каждом уроке. Вот кто действительно достоин уважения, так это профессор Люпин. Он не был идиотом, вроде Локхарта, и находился в здравом уме. В любом случае, Рон, тебе лучше держать язык за зубами», – посоветовала Гермиона. «Она попытается приструнить каждого, кто встанет на сторону Дамблдора». Гарри довольно ловко поступил, не став с ней открыто спорить, но он определенно не на ее стороне. «Приятно, когда тебя хвалит». Невилл легонько толкнул его локтем, подхватил свои вещи и направился к завтраку. Гарри склонил голову в сторону остальных гриффиндорцев и одними губами произносит: «Кати все еще нет». Мальчик кивнул своим мыслям и решил продолжить подслушивать разговор остальных ребят о том, насколько несущественны их шансы сдать экзамены с Амбридж. Через несколько мгновений они уже проходили мимо него, и Гарри удалось уловить несколько предложений Дина, из которых ему удалось понять, что они собираются практиковать свои заклинания там, где Амбридж их не сможет достать. Гермиона хотела протянуть руку, чтобы попытаться вразумить ребят, но, решив этого не делать, сунула ее обратно в карман. Прошло несколько минут, прежде чем появилась Кати, слегка растрепанная и с затуманенными глазами. Гарри помахал ей пару раз, пока она не заметила его и не споткнулась, приглаживая волосы. «Доброе утро, Гарри», – проворчала она. «Мы же сейчас пойдем на завтрак, я ждал тебя», – напомнил ей волшебник. Обычно Кати всегда ворчала, пока ей не удастся съесть чего-нибудь. «Ну вот и пошли», – решила девушка, пытаясь исправить утренний беспорядок на своей униформе, но, смиренно пожав плечами, оставила свои попытки. Поттер подобрал свои вещи со стула в гостиной и протиснулся за портрет полной дамы, нагоняя, успевшую вырваться вперед, подругу. Ах, настроение Кати заметно улучшилось потому, что впечатлительные первокурсники, заметив приближение Гарри, отвели взгляд и отошли в сторону. Уязвимые дети, созревшие для жертвоприношений в темных ритуалах. «Ты только усугубляешь положение», — сказал ей мальчик, невольно улыбаясь. «Первогодки отошли еще дальше. Если ты станешь темным лордом, то я добровольно перейду на сторону тьмы», — решила она. «Мне нравится смотреть, как они разбегаются. Боюсь, что ты, скорее всего, погибнешь, если будешь говорить так», — смущенно напомнил ей юный волшебник, потянув ее за руку, чтобы наконец пойти в большой зал, а не отправиться прямо по коридору к большой группе второкурсников с факультета Пуффендуй. Беллу слегка покраснела, осознав, что случайно раскрыла все свои планы, но позволила увести себя, лишь слегка надув губы. «Ну, перестань быть таким противным», — проворчала она, — «их же настолько легко напугать. Я когда-нибудь говорил, что иногда беспокоюсь о тебе», — съязвил Гарри. «О, постоянно», — усмехнулась девушка. Кати состроила свое самое внушительное, угрожающее выражение лица, но после нечеловеческого, бледного лица Волан-де-Морта, оно показалось даже забавным. «Да и ты должен волноваться обо мне», — зловеще прошептала она. Ведьма проскользнула на скамью за гриффиндорским столом, прямо напротив близнецов Уизли. «Доброе утро, наша темная госпожа», — поздоровались они, вскочив со своего места и низко поклонившись. «Какие злые дела вы задумали на сегодняшний день? Она снова пугает первокурсников», — усмехнулся Гарри, махнув рукой в сторону нервно переминающихся ребят, которые раздумывали, стоит ли им втиснуться в конце стола или рискнуть пройти мимо его компании. «Аох», — вздохнул близнец, сидевший по левую сторону от своего брата, — «в этом вся наша Кати. Их ждут трудные времена, ровно до тех пор, пока не начнется новый сезон по квиддичу. Тебе не кажется, что Анджелине уже пора устраивать пробы?» — прокомментировал второй близнец. «Может, тебе стоит сказать ей?» «Я», — не согласился его брат, — «она же твоя подружка». «Ты совершенно прав, Джордж», — ответил второй близнец, — «именно поэтому ты должен сказать ей об этом». «Тише», — раздался приказной тон Кати. «Я сама напомню ей позже». «Да, темная госпожа», — ответили они, снова низко поклонившись. Фред слегка перестарался и случайно опустил переднюю часть своей мантии в тарелку с яйцами. Девушка, заметив это, весело хихикнула и взяла себе тост. Пока они завтракали, в разговоре наступило короткое затишье, и стрелка, древняя сова семейства Уизли, рухнула на стол прямо перед близнецами. Раскрыв письмо, которое она принесла, братья хором прочитали его, и на их лицах синхронно появилось отвращение. «Письмо от Перси», — объявили они. «У кого-нибудь есть экземпляр ежедневного пророка?» Им мгновенно передали несколько газет. Близнецы глазами пробежались по статье, а затем, отыскав нужное, передали через стол Гарри. «Перси решил дать нам совет», — начал Фред спустя некоторое время. «Пришло время положить конец тревоге и беспорядкам на улицах. Время приносит изменения, и мы должны меняться вместе с ним», — процитировал Джордж детским высоким голосом. «Долорес Джейнамбридж, в прошлом старший заместитель министра и недавно назначенный профессор защиты от темных искусств в школе волшебства Хогвартс, неожиданно для Визингамота стала первым официальным лицом, занимающим должность генерального инспектора. Поттеру совершенно не понравилось то, к чему все приходит. Амбридж и так приносила ему много пользы. Эта женщина достаточно быстро заработала ненависть со стороны всей школы, стала центром внимания и создала золотую середину между распри министерства и Дамблдора. Это изменит многое. Ты прочитал?» Кати сунула листок ему под нос. «Генеральный инспектор имеет власть над всеми законами и порядками в школе. Должность генерального инспектора, читает Гарри, созданная образовательным декретом номер 23, также обладает возможностью определять санкционную схему британских учебных заведений благодаря вышедшему указу. Должно быть, она написала Фаджу в эти выходные, потому что МакГонагалл оспорила ее слова и отменила назначенные отработки», — предположил он. «Теперь нам придется с этим разобраться. Глупый Рон и Дин, если бы они держали себя в руках, то этого бы никогда не произошло». «Это смешно», — вторили близнецы словам Кати. «С этой мерзкой женщиной, отвечающей за любые наказания в школе, кто знает, что дальше будет». Поттер точно знал, что будет дальше. Любой, кто осмелится выступать против версии событий министерства, станет подвергаться с каждым разом все более суровым наказаниям, и, в конце концов, ни у кого не возникнет желания высказаться. Никто не захочет рисковать. Другая сторона медали заключалась в том, что Амбридж может зайти слишком далеко и заработать себе настолько скверную репутацию, что выступать против нее станет считаться правильным поступком. Если у нее есть голова на плечах, то женщина будет использовать свои возможности только в тех случаях, когда они действительно уместны, и никогда не позволит школе объединиться против нее. Гарри, конечно же, надеялся об обратном, иначе Хогвартс станет для него ловушкой. В таком случае, мальчик не сможет узнать о пророчестве и встретиться с Флёр. «Ну», — прервал наступившую тишину Фред, — «надеюсь, вы понимаете, что это значит». «Конечно, брат мой, это значит, что нам придется выслушать Перси и шутить, не оставляя следов». На их лицах появились усмешки, и они разделили между собой оставшуюся половину тоста. «Вы неисправимы», подметил Гарри. «Но вы же не хотите, чтобы вас поймали», добавил он серьезным тоном. «Нас никогда не ловит», напомнили ему братья, пригрозив пальцами в манере, жутко напоминающей их мать. «Нас просто подозревают». «Я не думаю, что Амбридж будет различать подозреваемых и преступников», предупредила Кати, намазывая маслом два тоста, чтобы сделать себе бутерброд с беконом. Она пыталась добиться того, чтобы твоего младшего брата Рона и его друга посадили под стражу за то, что они практикуют заклинания, которые входят в экзамены сов, так что будьте предельно осторожны». «Да, темная госпожа», — согласились они. Ведьма просияла, высоко вздернув подбородок и посмотрев сверху вниз на двух близнецов Уизли. «Ты плохо на нас влияешь, Гарри», — возмутились братья. «Посмотри, во что ты превратил нашу невинную Кати». «Я ничего не делал», — возразил Гарри, поднимая руки. «Она всегда была такой, честное слово». «Конечно же нет», — выдохнул Фред. «Только не наша Кати. Все эти тренировки по квиддичу под дождем, когда она с влюбленными глазами бросала в нас квоффл, пока не добивалась своего. Всяческие угрозы рассказать Анджелине и Алисе о наших проделках, если она не узнает то, что мы хотим сделать». «Нет, Гарри», — покачал головой Джордж, — «я просто не могу в это поверить. Не могу». А потом было время, когда она выпила огненного виски после победы в турнире по квиддичу и спрятала все наши основные шуточные припасы в кабинете Снипа, продолжал его близнец со слезами на глазах. «Нет, это были мы, Фред», — напомнил Джордж. «Кати спрятала все наши эссе в кабинете МакГонагалл». «Ах», — вздохнул брат, — «иногда это действительно трудно запомнить. Хотя, знаешь, она точно предупредила девушек, что мы с тобой поменялись местами». «Ты прав, Фред», — согласился Джордж. «Гарри, возможно, так оно и есть. Нам кажется, что Кати всегда была злой. Разве у вас троих нет сейчас каких-нибудь занятий?» — вмешалась Белл, прежде чем разговоры о ней продолжились. «Нет», — злобно усмехнулись близнецы, — «у нас все утро свободное, Амбридж», — признался Поттер, заработав несколько сочувственных взглядов. «Тебе, наверное, лучше уйти», — ухмыльнулась ведьма. «Ты же не хочешь, чтобы тебя отчислили за опоздание?» Мальчик бросил на девушку нерешительный взгляд, а затем решил отомстить, забрав у нее половину бутерброда с беконом. Кража бутербродов скоро войдет в привычку. Невилл стоял, прислонившись к стене, за пределами кабинета, наблюдая за своими сокурсниками, которые практиковались с защитными чарами. У них это получалось немного лучше, чем раньше, и только лишь Гермиона стремительно приближалась к полностью функционирующей защите. «Они оставили тебя здесь, чтобы никого не подпускать, просто я уже умею создавать защитные чары», — гордо сказал ему Долгопупс. «Не хочешь продемонстрировать?» Гарри не доводилось наблюдать за его успехами с тех пор, когда его друг впервые начал практиковаться в конце прошлого года. «Противо», — ровным голосом произнес Невилл, и его мгновенно окружила светящаяся сфера из полупрозрачного серебристого света. Он действительно занимался. Мощность чар не настолько высока, как у Гарри, которому по силам воссоздать плотную преграду из света, слишком яркую, чтобы разглядеть то, что находится за ней, если он вложит достаточно магии в заклинание, и не был совершенным. Свет немного искажался и дрожал. Однако у Невилла замечательный потенциал довести чары до совершенства. Поттер искренне радовался за него, решив никогда не отказываться от дружбы с ним, ведь, в конце концов, у молодого волшебника существуют все задатки для того, чтобы стать могущественным. Щит замерцал, появились пробелы там, где концентрация Невилла немного ослабла, а затем он полностью исчез. Стук розовых каблуков эхом разнесся по коридору из-за ближайшего угла, и Невилл стремительно проскользнул внутрь, чтобы предупредить об этом остальных. Гарри подождал немного, затем вошел и присоединился к Невиллу в дальнем конце кабинета. Группа остальных студентов присоединилась к ним, прежде чем Амбридж ворвалась в кабинет. Ее розовый кардиган словно искрился, оставляя едва различимую пыльцу, а зловещая сумочка на локте подпрыгивала в такт ее движением. «Доброе утро, класс!» – поздоровалась она, поставив сумочку на стол и повернувшись лицом к ученикам. Ответа, которого она ожидала услышать, так и не последовало. «Совсем не годится», – женщина нахмурилась. Уголки ее широкого рта слегка опустились. «Это невежливое отношение по отношению ко мне. Неужели она будет настаивать на этом в начале каждого урока?» «Доброе утро, профессор Амбридж», – прозвучало достаточно вяло, в основном от беззащитных студентов, сидевших впереди. «Сегодня мы продолжим наше чтение», – объявила ведьма с довольной улыбкой, когда ребята возмущенно застонали. «Пожалуйста, перейдите к следующей главе и, после того, как прочтете, перепишите все ключевые отрывки в нижней части каждой страницы, то есть все, кроме рисунков, которые сможет нарисовать и 4-летний ребенок», — услышал он бормотание Невилла, и ему пришлось подавить напрашивающуюся улыбку. Вытащив из своей сумки бесполезный набор бессмысленных слов Слингхарда, Гарри положил открытую книгу на край стола и достал необходимое количество вещей, чтобы создать вид, что он все делает так, как велел профессор. «Мне удалось выпросить у Гермионы копию учебного плана», – прошептал Долгопупс, когда Амбридж отвернулась и нависла над Дином и Симусом, которые неосторожно сидели впереди. «Что скажешь?» – нетерпеливо спросил Поттер. «Если верить тому, что там написано, то, если так пойдет и дальше, единственными, кто сможешь сдать экзамены, будем мы с Гермионой. Там приведен список из почти 20 различных заклинаний, которые нам необходимо продемонстрировать, и, знаешь, защитные чары, одно из самых простых, а Амбридж не собирается учить нас ни одному из них. Ты в этом уверен?» «Да», — Гарри ухмыльнулся, — «она может передумать. Мы заглянули в ее учебный план, когда пришли сюда практиковаться», — последовал тяжелый вздох со стороны его друга, наполненный очевидным отвращением. «Все настолько плохо, как только мы закончим переписывать каждое слово из книги». Поттер не видел настолько сильного гнева в глазах Невилла с тех пор, когда они говорили об Артикрауче. «Она научит нас убегать от собственных проблем». «Ты серьезно? Официально это называется избегание конфликтов и бегство от неприятностей?» Невилл попытался сдержать смех. «Там немного говорится об игуанах. Мне казалось, что мы навсегда избавимся от этих ящериц, как только Квирелла заменит, и его любимец исчезнет вместе с ним. Я скучаю по этой игуане», — вздохнул зеленоглазый волшебник, предавшись воспоминаниям. «Она иногда убегала от него и пряталась в шкафах. Парвати постоянно пугалась». «Она меня тоже пугала», — заметил Невиллу, слегка смутившись. «Это все-таки большая рептилия, здесь нечего стыдиться», — ухмыльнулся Гарри, протягивая руку, чтобы потрепать собеседника по щеке. «Ты слишком много времени проводишь с Кати», — проворчал Долгопупс, отбиваясь от протянутой конечности. «Первогодки стали опасаться ее точно так же, как и меня», — мальчик тихо рассмеялся. «Могу ли я взглянуть на эту учебную программу?» Невилл слегка приподнялся, чтобы осмотреть переднюю часть класса, где Амбридж наблюдала за достаточно медленными, нерешительными попытками Уизли переписать что-нибудь из учебника. «Держи», — пробормотал он, протягивая Гарри под столом листок бумаги. Наследник Слизерина пробежался по тексту, мысленно отметив рекомендуемые книги, затем вернул его обратно. За это время Рону успели назначить еще одну отработку за то, что тот случайно неправильно написал название книги, как нечто подозрительное, похожее на сотню способов позволить сами знаете кому победить. «Мы можем взять некоторые книги из выручай комнаты», — предложил он. «Там, на седьмом этаже, мы сможем выучить их самостоятельно. Также, если у тебя что-нибудь не будет получаться, то я обязательно помогу тебе». «Спасибо», — Невилл искренне улыбнулся, после чего резко опустил взгляд на свою работу и убрал учебную программу с глаз долой. «Приближается», — тихо прошипел он. Гарри совершенно сознательно опрокинул емкость с чернилами на чистый лист пергамента и устроил экстравагантное представление, пытаясь спасти свою работу, когда подошла Амбридж. «Что вы делаете, мистер Поттер?» «Я пролил чернила на свою работу», — медленно и осторожно объяснил мальчик, поднимая капающий лист пергамента и еще больше размазывая жидкий краситель. Капли смешались и побежали по краю стола, приближаясь к безупречно чистым розовым туфлям профессора. «Это было очень неловко с вашей стороны», — хихикнула женщина. «Вам придется начать все сначала, не так ли?» «Да, так и есть», — дружелюбно кивнул Гарри. «Вы не могли бы стереть для меня чернила, профессор Амбридж?» «Я бы сделал это сам, но я не хочу никого ранить», — используя магию в классе, его голос полностью пропитался фальшивой озабоченностью и детской невинностью. «Мне кажется, что у вас не возникнет с этим никаких трудностей, мистер Поттер, но я рада, что вы решили попросить одобрение у кого-то более опытного, прежде чем предпринимать какие-либо действия», — жеманно ответила ведьма во всем розовом. «Если вы так говорите, профессор», — пробормотал мальчик, изображая нервозность. Подняв волшебную палочку, Гарри неуверенно произнес слова заклятия исчезновения и безмолвно смахнул чернила со стола. Краситель попал на розовый кардиган профессора и темно-синие туфли. «Лишь ничтожная плата, которую ты заслуживаешь за оскорбление в сторону Флёр». «О, профессор», — тяжело выдохнул он, притворяясь расстроенным, — «мне так жаль». Мальчик снова поднял палочку. «Позвольте мне попробовать еще раз. Я думаю, этого вполне достаточно», — «Мистер Поттер», — ответила ведьма достаточно напряженным голосом, — «начни переписывать главу, а я пойду переоденусь». Дверь личного кабинета профессора медленно закрылась, и класс разразился смехом. «Это было великолепно, Гарри», — усмехнулся Невилл. «Благодарю вас», — грациозно склонил он голову. Амбридж так и не вернулась до конца урока, и ни единого слова не было написано после того, как она ушла посреди занятий. Даже перо Гермионы оказалось на столе нетронутым, но это, вероятнее всего, потому, что девушка ругала Рона за невероятно безалаберное поведение и получение наказания за подобную глупость. Гарри подозревал, что рано или поздно ему тоже назначат отработку, просто чтобы Амбридж смогла стать примером для кого-то, но он даже облегчил ей задачу. Поттер последовал за Невиллом, Гермионой и Роном обратно в гостиную факультета, вполуха прислушиваясь к их горячему обсуждению. Ведьма оживленно махала учебным планом защиты от темных искусств перед Долгопупсом, который пытался их в чем-то убедить. «Тогда почему ты не можешь вести себя так же, как Гарри?» Ругань Грейнджер в сторону рыжего волшебника периодически прерывалась вставками Невилла. «Потому что она намеренно пытается втянуть меня в неприятности», — выплюнул Рон. «Это, знаешь ли, очень несправедливо. Ты должен просто игнорировать ее», — вздохнула девушка. «Теперь тебе придется отсидеться с ней, и я просто уверена, что она придумает нечто ужасное в качестве наказания». Мимбулус Мимблитони обратился Невиллу к полной даме, которая отступила в сторону, пропуская ребят в общую гостиную. «Так больше продолжаться не может. Нельзя, чтобы она продолжала нести всякую чушь», — яростно заявил Уизли. «Она настраивает студентов против Дамблдора, и когда сами знаете, кто нападет, то он застанет всех нас врасплох. Тогда, что нам останется? Защититься мы не сможем, потому что, видите ли, ей хочется, чтобы мы убегали от возникших проблем. Значит, мы сами станем практиковаться в заклинаниях», — предложил Долгопупс. «Мы уже пробовали», — не согласился Рыжий. «Нам снова назначат отработки, но теперь, когда она полностью контролирует школу, МакГонагалл не сможет ее отменить». «Так ты и не попадайся», — пожал плечами Невилл. «Я знаю, куда мы можем пойти, чтобы она не смогла нас отыскать». Мальчик бросил взгляд на Гарри, и тот кивнул, давая понять, что все в порядке и он не имеет ничего против. «Куда?» «Комната на седьмом этаже», — уверенно проговорил Долгопупс. «Там вы сможете использовать абсолютно любые заклинания, какие только захотите, и Амбридж никогда об этом не узнает. Только если мы об этом захотим». «Ты поможешь нам с защитными чарами?» — спросила Гермиона. Она сказала это достаточно скромно. «Очень не похоже на нее», — подумал Поттер. «Вот же ж, никогда бы не подумал, что услышу, как ты просишь Невилла о помощи», — рассмеялся Рон. «Но, если серьезно, Нев, ты же не против?» «Да», — кивнул он, чувствуя себя немного неловко. «Я постараюсь. Мы можем пойти прямо сейчас, если вы хотите». «Да, давай так и сделаем», — согласился Уизли, хлопая мальчика по плечу. «Как раз захватим Дина и Симуса из большого зала по дороге». Гарри прошел мимо них, направляясь в спальню. Все ребята, которые делили с ним комнату, сейчас ушли вместе с Невиллом, так что у него появилась возможность поговорить с Сириусом, пока они не вернулись.